Славин. Коллега Славина в Луисбурге был молод, всего 35 лет, звали его Игорем Васильевичем, фамилию свою он произносил округло, как-то по-кондитерски, Дулов. «Вообще-то пока еще никто не обращался ко мне за помощью», — певуче рассказывал Дулов, изредка поглядывая на острую макушку Славина. Они шли по берегу океана. Солнце было раскаленно белым, жгло нещадно, слепило. Один раз жена коменданта пришла, ей показалось, что за ней следят. Креститься надо, когда кажется. Мы проверили, тем не менее. Но это понятно. Даллас за ней, надеюсь, не следил. Дулов переспросил, нахмурившись. Даллас? Ну да, Аллен Даллас. Дулов понял, рассмеялся. Он смеялся заливисто, чуть откидывая голову налево, словно щегол перед песней. И глаза у него были щегольи, маленькие, пронзительно черные, чуть на выкате. По поводу Парамонова все скрылось уже после его отъезда домой, продолжал Дулов. Пришла повестка в суд, а его уж и след простыл. В суде были? Да, те отфутболили в местные ГАИ, а там молчат, ничего не знаем, никого не помним. Сам Парамонов ничего об этом не сказал? Никому ни слова. Чем он занимался? Механик гаража. Прекрасный, надо сказать, механик. Поставил на Волгу Зотова карбюратор Фиата, теперь летает как спутник, шепотом дает 150 километров. Как? — удивился Славин. Почему шепотом? Тихо, без натуги. А что хорошее определение — шепотом, — согласился Славин. Очень точно передает легкий и ненатужный набор скорости. Так, это понятно. А по поводу здешних разведчиков ЦРУ вам что-нибудь известно? Они никому из наших не подкрадываются. Есть тут один занятный персонаж. Джон Глэб, коммерсант, так сказать. С ним довольно часто видится Зотов. Кто? Андрей Андреевич Зотов, инженер Корабел. Я же говорил вам. Я его предупреждал, что Глэб, возможно, связан со службами, но он только посмеялся. Ваша работа такая — в каждом видеть возможного шпиона. Правильно посмеялся. А как человек, претензий у вас к нему нет? Нет. Рубит с плеча, бронится, но убежден, честен. Бронится по поводу чего? По поводу того, что мы все броним с разной только мерой громкости. И разгильдяйство наше, и перестраховка, и леность. «Правдолюб», вспомнив Дмитрия Степанова, усмехнулся Славин. «Вы вкладываете в это слово негативный смысл?» «А можно?» — удивился Славин. «Кстати, кто следит за своевременностью поставок в Нагонию?» «Зотов. Здесь, в Луисбурге, наши суда, следующие в Нагонию, запасаются на весь рейс. Там же ничего нет. Порты практически демонтированы колонизаторами». «Он давно здесь?» Третий год. Вернулся неделю назад, летал к жене в Москву. А на что, здешний климат не выдерживает? Нет, не в этом дело. Что-то у них сломалось, кажется. Она уже год как уехала. Говорят, у нее был роман с Дубовым. Это, кстати, приятель Зотова, тоже экономист, кандидат наук. Как бы установить, с каким рейсом Зотов вернулся? Проще простого. Два рейса в неделю, пятница и вторник. «А почему не вторник и пятница?» — поинтересовался Славин. Он любил тесты, это помогало ему понять реакцию собеседника. Иному толкуешь битый час, а он как дерево. А на другого стоит только посмотреть, и по глазам видно, понял. «Потому что пятница — более верная точка отсчета», — ответил Дулов. «За ней идут дни отдыха». «Теннисные корты, кстати, у вас есть?» «В Хилтоне». «Играете?» «Болею». «За кого?» «Сейчас за польского консула. А раньше болел за жену Зотова. Она играла мастерски». «Скажите, а Зотов давно встречается с Глэбом?» «Давно. Они познакомились месяца через три после того, как Зотов приехал». «Да, видимо, года 2,5, не меньше. Глэб не пропускает ни одного нашего приема. Его у нас многие знают». «Зотов говорит по-английски?» и по-испански, и по-португальски. Образованный мужик. «Он вам нравится», — полуутверждающе заметил Славин. Долов, понимая, что вопрос о Зотове поднят неспроста, тем не менее откинул по щеголью голову, уставился на Славина глазами-бусинками и ответил. «Да, он мне нравится». «Хорошо, что вы не сказали, у нас к нему нет претензий, молодчага. Зотов пьющий?» «Нет, но он умеет пить». «То есть пьющий?» — повторил Славин. «Нет, он умеет пить», — упрямо повторил Дулов. «Он может много выпить, но никогда не бывает пьяным. Конечно, он не чихушник какой, я сужу только потому, как он пьет на приемах». «Любовницу не завел после того, как жена уехала?» «Я думаю, вас неверно о нем информировали, Виталий Всеволодович». «А меня про него только вы информировали, Игорь. Я ничего о нем раньше не знал. Как он проводит досуг?» «Ездит по стране. Собрал интересную библиотеку». «Никто из наших не встречал в Хилтоне русских эмигрантов? Может, к ним кто обращался? Ну, там водка, сувениры, пластинки». «В Хилтоне всего человек 6 белых работает, Виталий Всеволодович. Остальные африканцы. Бармен, я знаю, белый француз. Жакоб его зовут. Шпион, сукин сын. Всем служит. Невероятного шарма парень. Потом там у них есть белый метрдотель Линдон Уильямс. Вы с Глебом на приемах раскланиваетесь?» «Конечно». «Когда у вас предвидится коктейль или прием?» «Послезавтра». «Надо бы проследить за тем, чтобы Глебу отправили приглашение. Вы этим озаботьтесь, ладно? И познакомьте меня с ним». «Но он же понимает, кто я». «Ну и что? Прекрасно». «Прекрасно-то прекрасно, но ведь он, думаю, может догадаться о вашей нынешней профессии. Визг в прессе поднимут». Славин ответил жестко. «Пусть не лезут к нашим людям. Дома ли, здесь ли, за границей. Мне тогда незачем будет сюда ездить. Они же начинают первыми. Они, дома ли, здесь ли, подкрадываются к тем проблемам, которые составляют предмет государственной безопасности. Пусть не лезут к нашим», — повторил Славин. «Мы тогда будем сидеть в Москве или в туристские поездки катать в Сан-Франциско. Я американцев люблю, славный народ. Да и похожи мы друг на друга». «Так прямо и объяснить?» — Дулов улыбнулся. «А что, зачем темнить? В конспирации тоже следует соблюдать меру». «Попробуем». Парамонов, кстати, никогда на приемах не бывал. «Нет, Виталий Всеволодович, он же не дипломат». «Случайность исключается?» «Исключается», — убежденно ответил Дулов. Вопросы Славина не понравились Дулову. Лобовые вопросы без игры, несколько отдают схемой. Ответы Дулова, однако, Славину понравились сугубо. Он любил людей, которые умели отстаивать собственную точку зрения, несмотря на то, что тут от интонации много зависит, лучше бы для него было подстроиться под приезжего, особенно такого звания и уровня. Центр. Что известно о Парамонове? Сообщал ли он кому-либо о факте его задержания полицией? Если сообщал, что именно? Существует ли в центре данные о русской эмиграции в Луисбурге? Славин. Славину. Данные о русской эмиграции весьма незначительны, поскольку в Луисбурге нет клуба эмигрантов. По неподтвержденным данным, в Луисбурге живет некто Хренов Виктор Кузьмич Хрисанфович, бывший власовец, участвовал в битве за Вроцлав в Бреслау. Точное место проживания неизвестно, однако, по сведениям трехлетней давности, он снимал номер в отеле возле вокзала. Известно также, что одно время в Киле он жил игрой на бильярде, имел кличку «От двух бортов в середину». Поскольку мы не располагаем данными о том, добровольно ли он пошел к Власову или был принужден к этому, соблюдайте максимум осторожности, если запланировали встречу. Сведений о его связях с разведслужбами не имеем, но известно, что в Киле он принимал участие в грабежах и был связан с уголовным элементом. Центр.